Глава 8. В Париже мы пробыли 3 дня. И все 3 дня шел дождь. Нудный и противный. Мы, конечно же, посетили и Эйфелеву башню, и Лувр. Прошлись по Монмартру, посидели в уютных парижских бистро. Но в основном мы время проводили в отеле, на широкой кровати. Когда не хватало сил для любовных утех, разговаривали обо всем. Злата рассказала мне о себе, о том, как росла, как влюблялась, как пошла работать в Мотол. Она была замужем 2 года, детей у нее не было, возраст 39 лет. Я рассказывал ей о России, о своей жизни, рассказал и о Злате, о той, другой, с зелеными глазами. О том, как пытался вытащить ее из кокаинового омута, и о случае на Слапах. «Она утонула?» – спросила меня нынешняя Злата. И я не знал. Подумав, ответил я. Но недавно мне сказали, что она жива, что она в тюрьме. «Ты любишь ее?» – вновь спросила меня Злата. «Нет», – ответил я. «У меня за 2 года все переболело. Я не люблю ее. Я не хочу вспоминать о ней. Это было очень и очень больно. Я думал, что сойду с ума». Злата погладила меня по голове, прильнула всем телом. «Я медсестра», – прошептала она мне на ухо. «Я тебя вылечу». И действительно, мне было хорошо с ней. Не было той безумной страсти, как с первой, зеленоглазой Златой. Были спокойные, уравновешенные чувства. Мы, как 2 сапера, по сантиметру, по миллиметру изучали друг друга. Узнавали привычки, поведение, пристрастия. Не торопясь, шаг за шагом. Оба были биты жизнью, и оба не хотели наделать ошибок. Вечером 3-го дня Злата сказала мне, что ей пора обратно, в Прагу. Отпуск закончился. «Полетим на самолете?» – предложил я. «А машина?» – удивилась Злата. «А машину я продал». Я беспечно махнул рукой. «Полетим на самолете и не возражай. Обратно автостопом я тебя не пущу». Словно в подтверждение моих слов бренькнул телефон. СМС была от Эдика. «Машина готова, у меня есть покупатель», – писал он. Я ответил «хорошо» и набрал Гонзу. «Салам алейкум», – сказал я приятелю. «Как там наши дела?» «Привет», – отозвался Гонза. «Все нормально. Твой Белуша у нас, и французские друзья также». «Отлично», – обрадовался я. «Значит, я могу возвращаться?» «Не спеши», – охладил меня Гонза. «Еще не всех поймали. Операция продолжается. Посиди в Париже 2 дня». «Мне работать надо?» – возразил я. «У меня деньги заканчиваются, а кушать хочется всегда». «Кушать всем хочется», – буркнул Гонза и отключился. А я открыл ноутбук, заказал 2 билета на утренний рейс до Праги, на который мы со Златой чуть не проспали. Вбежали в самолет в самый последний момент, держась за руки. Долетели нормально, на моих любимых чешских авиалиниях. В Рузине взяли такси, я довез Злату до дома. Жила она недалеко от меня, на Ржепах, в небольшой 2-комнатной квартирке, за которую выплачивала ипотеку. Таксист высадил нас у подъезда. «Можем ездить друг к другу на трамвае в гости», – пошутил я. «Можем», – улыбнулась Злата. «Но пока на трамвае поедешь ты один. Вечером встретимся». «Обязательно», – я поцеловал ее. «Отдыхай. Я кое-какие дела в городе сделаю и приеду за тобой». «У меня такое впечатление, что я знаю тебя целую жизнь», – задумчиво сказала Злата. «И мне не хочется расставаться». «Я вечером приеду», – повторил я. «И у нас будет еще целая жизнь впереди». Злата забежала в подъезд, а я с чемоданом потопал на остановку, сел на трамвай и через 15 минут был около своего дома. Поднялся в квартиру, распаковал вещи, грязные закинул в стиралку, включил телевизор, посмотрел новости. Ничего интересного. Выключил. Сделал 2 звонка, потом покопался в старых дисках, нашел Цоя, поставил его. Врубил наполовину громкости. Дышалось легко и свободно. Давящая на сердце последние 2 года неопределенность прошла. Было весело. На улице в полную силу развернулась весна. Деревья стояли зеленые. Солнце светило, слепя глаза. Я перекусил бутербродами, запил их чаем, оделся, вышел на улицу. Без машины было непривычно, но не смертельно. Доехал до Анделла, купил минимум продуктов, бутылку итальянского вина и на трамвае вернулся к дому с 2 полными пакетами. Подошел к подъезду, достал ключи, пакеты поставил на землю. Открыл почтовый ящик, он был заполнен бумажным мусором. Я начал перебирать его, выуживая письма из рекламных листовок, письмо из налоговой, письмо из электрокомпании и белый конверт с обратным адресом, больница Матол, отделение генетики. «Тест ДНК», — понял я. «Между мной и маленькой девочкой по имени Наталка. С этой поездкой в Париж я совсем забыл про нее. Я замер, раздумывая, вскрыть конверт сейчас сразу же или вначале подняться в квартиру». «Привет!» – раздался голос позади меня. Я повернулся. Передо мной стоял Илли, небритый, с черными кругами под глазами. На носу у него белел наклеенный лейкопластырь. «Привет, украинская свинья!» – повторил Илли. «Я не украинец. Я русский», – поправил я его. И в следующий момент сложился пополам от боли. Илли ударил меня ножом в живот. Было безумно больно. Как будто я выпил расплавленный свинец. Второй удар попал мне в руку, которой я защищал живот. Третий в плечо. Рука онемела. Но боль в животе не проходила. Она разрасталась, охватывая все тело. Я упал. Перед глазами сквозь слезы я видел грязные ботинки Илли и разорванный пакет с продуктами. Из пакета торчала бутылка вина. Раздались крики. Ботинки Илли исчезли. Топот ног. Опять крики. Из живота текло что-то мокрое и теплое. Руку я почти не чувствовал. Становилось холодно и было больно. Очень и очень больно. Падал снег. Виктор шел по парку героев-панфиловцев. «Разрешите прикурить?» раздалось сзади. Цой обернулся. Протянул незнакомцу горящую зажигалку. Тот подошел. Ударил Виктора ножом. Цой упал на колени. Незнакомец прикурил и быстро ушел куда-то в сторону. Цой проводил взглядом незнакомца, посмотрел на свою кровь, закурил, встал и пошел в другую сторону, сквозь снег, оставляя за собой красный след. Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне. Ну что, ребята, еще хотите? Прага, 31 июля 2016 год.